Глава 44. Ева. Находиться рядом с боссом становилось труднее день ото дня. Я ловила себя на мысли, что не просто вживаюсь в роль его невесты, но проживаю каждое из этих мгновений. Беспокоюсь о Руслане, когда он сталкивается со сложностями, и стараюсь не накалять обстановку, если вижу, что он не в духе. Поддерживаю чистоту и уют в его квартире. Учусь готовить блюда татарской кухни. Боже, Ева, вот это точно перебор. Никто не собирается приводить тебя в дом семьи Алмазовых и оценивать, хорошая ли из тебя выйдет Келен. Даже слово смешное и жутко нелепое. Поэтому я твердо решила, что мне срочно нужно развеяться. Хочу вспомнить, что помимо Алмазова существуют другие мужчины, иные интересы, и вообще жизнь не стоит на месте и двигается вперед. В клуб мы поехали вместе. Босс выглядел потрясающе хорошо. Я бы запала на этого красавца, если бы увидела его в клубе. Но, кажется, я уже это сделала. Причем совершенно не кстати. Отношение Руслана ко мне — это загадка, не поддающаяся решению. Я никогда не жаловалась на сложности с математикой. Мне легко давался и курс высшей математики в университете. Но Руслана я разгадать не могла. Хотя очень сильно хотелось. «Разделяемся», — предложил Алмазов, едва мы переступили порог клуба. Внезапно я почувствовала раздражение. Мы только пришли, а босс уже сканировал помещение плотоядным взглядом. «Да, как можно быстрее», — выпалила я. «Постой». Боссу пришлось наклониться ко мне, чтобы докричаться. «Помни, Ева, никаких мужчин, не позорь меня». «Руки прочь, Рус. Это может быть чревато». «Чем же? Другие девушки увидят, как ты ко мне прижимаешься, и не дадут», — съехидничала я. Алмазов медленно отстранился, демонстративно расстегнул еще одну пуговицу на рубашке. «Мне даст любая в этом зале», — ухмыльнулся он. «Кроме меня?» «Да, кроме тебя. Досадная погрешность. Бывает», — пожал плечами Алмазов и растворился в толпе танцующих. Я смотрела, как он смешивался с толпой. Чувствовала себя перепелкой на вертеле, которую поджаривали на открытом огне. Так сильно я еще никого и никогда не ревновала. Но ведь еще ничего не произошло. Алмазов просто констатировал факт собственной неотразимости, ни на что не намекая. Но не виноват же Алмазов в самом деле, что природа наградила его смазливой физиономией и роскошным телом. Не кричать же ему: «Боженька, быть красивым очень тяжело, забери это обратно». Ничего подобного. Босс уверен в собственной неотразимости, состоятельности и сексуальности, заслуженно, только и всего. «Ева, как дела?» Меня обняла Рита. Выглядела она, как всегда, великолепно. Стройная, уверенная в себе и модно одетая. Вот на кого нужно равняться. Самостоятельная, целеустремленная, красивая, идеальная женщина, одним словом. «Привет, все нормально? У вас сегодня весело?» «Да, отличный вечер». Я обвела взглядом помещение. Увидела, как босс присел на один из диванчиков, подмигнул девицам за соседним столиком. Официантка предложила ему выпить. Он не отказался. Алмазов опрокинул в себя стопку спиртного и засунул купюру за резинку коротких шортиков. Официантка расцвела и нагнулась над столиком, расставляя выпивку. Босс не отрывал взгляда от чрезмерно глубокого декольте и явно оценивал прогиб в спине. Официантка развернулась задницей к боссу. Если он сейчас ее шлепнет по попе... Я и сама не заметила, как вонзила ногти в ладонь изо всех сил. «Ев, случилось чего-то?» «Так, с меня довольно. Не хочу больше ни одной секунды смотреть на Алмазова». «Нет, все в полном порядке». Рита обвела меня скептическим взглядом. «Ага, я вижу, как сильно у тебя все в порядке. Пойдем, я знаю отличное средство». Рита решительно подхватила меня под локоть и повела к бару. «Макс», — скомандовала Рита, — «давай свой коронный коктейль». Макс встретил меня приветливой улыбкой, но смотрел уже без того огонька, что был раньше. «Коктейль «Разбитое сердце»?» — спросил бармен. «Уверена?» «Уверена. Еве сейчас нужен именно он, чтобы искоренить тоску, разбить ее в хлам», — воинственно заявила Рита. «А мне налей текилы, шлепнем по парочке и отправим Еву зажигать. Ей это просто необходимо». «Не уверен». «Не жмись, Макс, я угощаю. Могу я угостить свою подругу или нет?» «Рита, не надо», — вздохнула я. «Макс, мне апельсинового сока». «Да к черту сок!» — возмутилась Рита. «Тебе просто необходимо повысить градус». «Да?» — спросил Макс, протягивая мне стакан сока. «Это что еще такое?» — спросила Рита, глядя, как я пью сок. «Макс, ты обалдел? Где коктейль?» «Она не знает, да?» — спросил Макс, кивнув на Риту. «Не знает», — вздохнула я и обратилась к подруге. «Рит, мне нельзя пить спиртное. Я беременна». Рита так и не донесла шот с текилой до рта. Рука застыла в воздухе. Подруга поставила рюмку на место. «Повтори». «Я беременна». Рита оглядела меня задумчивым взглядом. Потом наклонилась и спросила. «Надеюсь, не от Жорика». «Жорик? Нет, не от него», — поморщилась я. «Но легче мне от этого не стало, поверь на слово». Слава богу, хоть на это ума хватило. Подруга сделала вид, что крестится. «Теперь я понимаю, почему ты себя так странно ведешь. Токсикоз, психоз, энурез». «Рита, я беременна, а не тяжело больна», — воскликнула я. «Просто настроения нет». «Кажется, я даже понимаю, почему», — буркнул себе под нос Макс. «И почему?» — спросила Рита. «Макс, скажешь хоть слово, убью», — пригрозила бармену кулаком. «Не страшно. Ты меня уже убила отказом», — заявил парень и сообщил Рите. «Кислая она, потому что отец ребенка кадрит левых тёлок. Прямо сейчас». «Кобель!» — возмутилась Рита. «Макс, покажи мне его немедленно». «Макс, ты труп! Кто тебя просил раскрывать свой рот?» — прошипела я бармену. «Извини, но кто-то же должен открыть тебе глаза на правду». «Какая правда?» — возмутилась я, глядя на бармена. «Ты вообще хоть что-то знаешь?» Сложил 1+1. Макс оперся ладонями о столешницу и не отрывал взгляда от моего лица. «Я понял, что это тот самый кобель, которого ты встретила, когда танцевала вместо Аньки. Он позднее спрашивал о тебе, но я ему ничего не сказал. И как вишенка на торте, тогда в кафе, когда я предложил тебе встретиться, он забрал тебя как дикарь. Хочешь знать мое мнение?» «Нет, мне на него плевать», — громко сказала я. «Этот козел? Макс махнул рукой в сторону. «Того не стоит. Ты будешь ждать, пока он нагуляется, только потому что беременна и боишься остаться одна с ребенком на руках. Не думал, что у тебя нет гордости, потому что прямо сейчас он вытирает от тебя ноги, и плевать он хотел на то, что ты его невеста». Все сказал. «Он козел. И почему девушкам нравятся козлы?» — риторически спросил Макс. Перевел дыхание и сам опустошил шот текилы. «Вот теперь я все сказал». «Макс, тебе, между прочим, запрещено пить на рабочем месте», — осадила Макса Рита, пришедшая в себя. Потом подруга схватила меня за руку и повела к себе в кабинет. «А с тобой, Ева, мне нужно серьезно поговорить».